Анфиса Андреевна, словно предчувствуя свою беду, стояла возле калитки, тревожно наблюдая за появлением двух спецмашин, из которых неторопливо выходили сотрудники и сам господин Корж в белом халате в сопровождении двух молоденьких, смешливых санитаров. «Так, ребятушки, погодим, пока этот феномен зафиксируют на пленку!» Сразу оценив обстановку, предостерег он парней-практикантов. «Ба, кого я вижу? Да это же сам Иннокентий Смоктуновский!» Завидев меня, выдал он свою неизменную остроту. «Готовьтесь, ребята! Предстоит серьезная работенка! Если рядом Гончаров, то где-то поблизости нас поджидает целый вагон трупов!» «Захарыч, оставь свои штучки!» Как можно тише попросил я. «Не до них сейчас!» «Все, понял, Иваныч! Больше этого не повторится!» Заверил меня судмедэксперт и дал своему молодняку знак угомониться. Тем временем криминалисты добросовестно отсняли канализационный люк и видневшийся труп во всех его ракурсах и с привязкой к местности. «Можно извлекать!» — разрешил их молодой начальник в полковничьих погонах. «За дело, ребята!» — в свою очередь распорядился Корж. И два дюжих парня, словно пробку из бутылки, выдернули труп из горла колодца. «Господи, Коленька!» — сорвавшись с места, заголосила Анфиса Андреевна. И, упав на безжизненное, скрюченное тело мужа, вцепилась в него мертвой хваткой. «Уберите ее, ребята! Только поделикатней!» Отворачиваясь, распорядился Шагов. Разогнав мгновенно собравшуюся толпу любопытных соседей, два оперативника с трудом оторвали окаменевшую женщину от трупа и почти на руках отнесли домой. Засучив рукава и натянув перчатки, за дело взялся Корж. «Ну, что там у тебя, Иван Захарыч?» Заглядывая ему через плечо, нетерпеливо спросил Фокин. «Ну вот, как я и ожидал. Крови опять не видно. Ты смотри внимательней. Входное отверстие должно быть едва заметным». «Васильич, ты бы отошел куда подальше!» Недовольно проворчал Корж, всем своим телом защищая свою добычу. «Я же тебе не советую, как и где ловить воров! Погоди, вот тебе твое входное отверстие!» Задрав на спине покойника кофту, рубашку и майку, Корж торжественно указал на крохотную, едва заметную ранку под левой лопаткой. «Надеюсь, ты теперь удовлетворен?» «Вполне. Можешь увозить и терзать своего клиента дальше. Да не затягивай, завтра утром я должен знать, в каком часу наступила смерть». «Какой ты быстрый, Васильич! Так не получится. А приблизительное время я могу сказать хоть сейчас. Ориентировочно его замочили от 24 до 2 часов ночи, как и твоего незабвенного Васю. Ну, бывайте. Желаю поскорее распутать это дело. Ребятушки, навались, груз в машину». «Владимир Васильевич, может быть, мне съездить с ними?» Провожая взглядом удаляющуюся труповозку, спросил Шагов. «А зачем, Саша? Там и так все понятно. Лучше посидим и обмозгуем это дело на месте. Может быть, опера что-то новенькое подбросит. Ребята, пробегите по соседям, чем черт не шутит. Возможно, кто-то страдает бессонницей или ночью выходил в сортир и кое-что заметил. Надежда маленькая, но все же попытайтесь. Если что, мы в 16-м доме. Там вам тоже нужно все тщательно осмотреть». «Ну что, други?» Усаживаясь во главе стола, спросил он ехидно. «Коля-то тоже крякнул. Какие будут соображения?» Шагов и я промолчали. Вызвался говорить Ухов. «Тут недавно Гончаров высказал две предположительные версии, но обе они имеют свои слабые стороны, однако, исходя из них, мы и нашли тело Степанова». «Хотелось бы их услышать», — брезгливо отодвигая стакан самогонки, посмотрел на меня Шагов. «Константин Иванович, мы вас слушаем». «Так там и слушать нечего», — кляня Макса за его длинный язык, ответил я. «Мне и самому они кажутся несостоятельными. Но раз вы настаиваете, то извольте». Почти слово в слово я пересказал им свои соображения. «Но ничего нового ты нам не открыл», — разочарованно протянул Фокин. «Все это мы и без тебя прекрасно понимали. А твоя первая версия вообще полная чепуха. Получается, что дядя Паша у нас чуть ли не ангел во плоти. Спал себе алкашек и ничего вокруг не замечал. Я правильно тебя понял?» «Именно так, спал и ничего вокруг не замечал». «Полная ерунда. Я уже вам говорил, как 15 лет тому назад он точно так же запорол своего корешка. Это ты учел? Нет, тогда я этого еще не знал. Но все равно, мне кажется, что на сей раз он не имеет к убийству никакого отношения. Да брось ты пороть ерунду. Хотя половинка окровавленного полотенца, найденная вами на даче, заставляет думать, что действовал он не один, а с подельниками. Он сознался в убийстве. Держи карман шире. От него дождешься. 10 лет зону топтал. И на тебе. Так сразу взял и сознался. Ничего, раскрутим. Никуда он от нас не денется. Тем более, что появились новые факты. Сегодня уже поздно. А завтра нужно обязательно послать на дачу толковых ребят. Макс, пойди, выгляни, где они там застряли. Здесь мы, товарищ подполковник. Можно войти? Входите и прямым ходом в дом. Посмотрите, может быть, найдете что-нибудь любопытное. Макс, помоги ребятам разобраться, что к чему. Ничего любопытного, кроме того, что вместе с дядькой из дома исчезли все документы, оперативникам обнаружить не удалось, и в 9 часу мы распрощались, чтобы на утро встретиться вновь. Ладно, Иваныч, доставляя меня к самому подъезду, грустно отвесил челюсть Макс. Бывает, чего ж тут? Авось разберемся. Может быть, зайдешь? В этом доме, несмотря на твой зверский вид, тебя приемлют. Пойдем, Макс, с тестем перетолкуем. Иваныч, все это ерунда на сливочном масле. Не мне тебе говорить. Мы не нашли мокрушника по свежим следам. А теперь хрен знает, как он проявится. Но найти его я должен. Придется мне раскатывать свой трафарет одному. Скажи тестю, что я завтра на работу не выйду. Максим, уже падают листья, а осень в смертельном бреду. Что ты замыслил на ночь глядя? Высокопарно, в парах самогона, поинтересовался я. Нехило ли одному будет? Родимый, не потребуется ли вторая рука? А то ведь я могу помочь. Такая система, Иваныч. Или они нас, или головой об таз. Красиво говоришь, Ухов. Бархатно, но скользко. А когда скользко, то, как правило, падаешь и вышибаешь себе мозги. Куда ты намылил лыжи? Такая у меня задумка, Иваныч. Откряхтев, признался Макс. Хочу немного потрясти дядькиных рабочих. Может, чего знают. И ты, сайгак однорогий, решил ехать без меня? Воодушевленный новым предложением, возмутился я. Ты лесной человек по имени Орангутанг, или, как сейчас говорят, Орангутан. Почему ты решил, что без Константина Ивановича Гончарова ты сможешь вполне обойтись? Нет, все нормально, но мне показалось, что ты перебрал. Тогда запоем песню. Врагу не сдается наш гордый варяг. И вперед! Ну, как скажешь, шеф! Как родному, усмехнулся он. Там грязно! Перебьемся! Не гони меня туда, где под грязным сводом моста плещется мутная вода. Учти, классику декламирую. Анну Ахматову тебе, стоялому жеребцу, читаю. Слышишь, как больно льется стих из моей груди? Слышу, как и 2 ошибки слышу. А ты наглец! Исправлять мастера Гончарова — это бестактность. Ладно, шпарь на бреющем полете. Вперед на люмпен-бастионы. Тужур, тужур, овек плезир. Держись, Иваныч. Завизжали скаты, вдавливая меня в подушку сиденья. Полетела машина, ведомая осерчавшим аргонавтом Уховым. Ух ты! Задыхаясь, только и мог я вымолвить. Не протарань прохожих. Где проживает это вражье племя? На втором огороде... А, впрочем, ты сам скоро будешь иметь счастье с ними встретиться. Сразу предупреждаю, мужики заносчивые и грамотные. Не советую вступать с ними в полемику. Ко второму огороду Романа Николаевича, где квартировали его бомжи, мы подъехали уже при свете фар. Здесь, в отличие от шалаша на первом поле, был возведен вполне приличный сарай, и из его щелей пробивался тусклый, колеблющийся свет керосиновой лампы. Или просто свечи. Крутые мужики в составе 3 человек сидели под кучей вырытой картошки, наливались дерьмовой водкой, закусывая ее хлебом. Кажется, они давненько нас поджидали, поминая не злым тихим словом. По крайней мере, когда я вошел в сарай, плюгавый лысый шкет потребовал объяснений, мол, где я был с утра, где моя совесть в частности, и где вообще сейчас находится дед Роман. Сразу на все вопросы я ответить не мог, и поэтому отдал их Максу на потребу, Макс человек серьезный, лишних слов говорить не стал. Как что не по нему, так норовит морду бить, даже ребятам интеллигентным. «Значит так, козлы!» — начал он дипломатическую конференцию. «Дядьку Романа завалили, и это сделал кто-то из вас. Сознавайтесь, бомжачье племя, а то я сейчас с вас начну сдергивать шкурки». «Ты чё, крутой, да?» — высказался самый пьяный и, наверное, самый неопытный бомж по имени Егор. «Да мы сейчас из тебя крем-брюле будем делать!» Говорить ему этого не стоило, потому что через секунду он корчился в апогее боли в наивысшей точке картофельной кучи. «Еще есть желающие?» — скучно спросил Макс, не напрягая рук. «Нет!» — дружно заверили проблеяли друзья пострадавшего. «Мы же знаем, что ты его племяш, а Егорша у нас он новенький и такими сведениями не располагал. Ты, Макс, объясни толково, что к чему, а то сразу по мордасам. Обидно!» «Объясняю для дураков. За что и где вы замочили Романа Николаевича Зобова?» «Микола, да он вальтанулся!» — поделился своими соображениями бородатый мужичишка со своим коллегой по несчастью. «Да где же это видано, чтоб мы сами своего кормильца порешили? Полный абсурд и несоответствие хромосом!» «Да уж ты это, Макс, того лишку даешь!» — испуганно подтвердил худосочный Микола. «Напраслину на нас возводишь, если, конечно, не шутишь. Мы сами его с утра ждем. Скажи, Черномор!» «Точно, ждем, маемся!» — с жаром подтвердил бородач. «Глаза проглядели, не встать мне с этого места!» «А если ждете, то почему водку трескаете? На какие шиши?» — не совсем уверенно спросил Макс. «Иваныч, точно они замочили Романа, а теперь бухают на его бабки!» «Эка ты, приятель, загнул!» — робко возмутился Микола. «Говорим же тебе, что мы сами его поджидаем, и в последний раз видели аж позавчера. Он приехал посмотреть, как у нас тут дела идут, и сказал, что сегодня с утра пригонит две машины. Он нам денег оставил. Ну, мы и сообразили». «Складно ты врешь, глист в тельняшке», — угрожающе нахмурился Ухов. «Только я-то своего дядьку немного знаю. Он и рубля вам не выплатит, пока не будет проделана вся работа. Так что нечего мне закручивать уши. Говорите, где взяли деньги?» «Ну, это, у кого что было?» Нерешительно начал свою версию, пришедший в себя Егор. «Наскребли по копеечкам, я сбегал». «Это на три-то пузыря, по копеечкам». Указуя на две непочатые бутылки, прокурорским тоном гаркнул Макс. «Ты эти байки будешь следователю травить, а мне не надо. Вышли мы все из народа. Последний раз спрашиваю, где взяли бабки». «Ты уж извини нас, Макс», — смущенно пробасил Черномор. «Ну, такое дело получилось, бес попутал. В общем, продали мы мешок картошки». «Где и кому вы его продали?» — с удвоенной энергией надавил Макс. «Тут вокруг, в радиусе 3 километров, нет ни одной живой души. А мы ее на попутке в город свезли. И чем же расплачивались?» «Картошечкой расплатились». Совсем заскучал Черномор. «Значит, вы украли не один мешок картошки, а два, я правильно понял?» «Полтора!» — уточняя степень своего грехопадения, поправил Черномор. «Макс, извини нас ради бога, и очень тебя прошу, не говори об этом Роману Николаевичу. Ты же его хорошо знаешь, выгонит нас и глазом не моргнет. А куда нам податься? Никола не двора. Мы его до обеда прождали, а на улице-то холодина. Вот мы и решили немного отогреться. Моя идея, мой грех. Больше такого не повторится. Только не сообщай Роману Николаевичу». «Роману Николаевичу?» Понимая, что бомжи говорят правду, проворчал Ухов. «Роману Николаевичу! Где бы его найти? Пропал ваш хозяин, мужики. Увезли его в неизвестном направлении. Не знаю, жив ли он сейчас». «Так это правда?» — наивно удивился Микола. «А мы-то думали, что вы шутите». «Какие тут могут быть шутки?» «Так как же это так?» — тоскливо заныл Егор. «А кто же нам за работу заплатит? Нам ведь жить не на что. Да и картошку с поля вывозить надо, а то не ровен час, погниет вся. Что делать-то будем?» «Не знаю, мужики», — растерянно развел руками Ухов. «Мне сейчас не до картошки. А вы пока продолжайте в том же духе. По мешку, по два тащите на рынок и продавайте. Только больно-то не наглейте. Когда появится возможность, приеду на грузовике, так что два человека пусть постоянно находятся на месте. — По рукам, Макс! — вставая, улыбнулся Черномор. — Будем продолжать работу. Только вот газ у нас на исходе. Если сможешь, привези баллон и какую-нибудь старенькую одежонку для смены. А то погода-то какая, сам видишь. Не успеешь выйти, как уже промок до нитки. — Ладно, завтра все привезу. Выходя из сарая, пообещал Макс.